Оригинал. В Китае в ресторанах принято подсаживаться за столик, где есть свободные места, не спрашивая разрешения уже сидящих за ним. Зачем впустую стрясать воздух? Место свободно, занимай. Я поступаю так же. Освоился, можно сказать, с одним лишь отличием. Я непременно улыбаюсь соседям по столу и говорю им «нихао». Мне чаще всего отвечают тем же и более не обращают на меня внимания. Во всяком случае, впрямую. С ужасом думаю о том, что постепенно я стал есть столь же шумно, как и местные жители, и что, хуже всего, начал находить в этом определенную прелесть. Удастся ли мне по возвращении домой сразу же вернуться к прежним, цивилизованным привычкам? Правда, кидать мусор под ноги я не могу, всегда ищу урну, которых здесь не так уж и много. Подбежавшей официантке не пришлось долго объясняться со мной. С традиционным нихао я потыкал пальцем в листок с перечнем блюд, лежавший на столе, благо китайские названия были продублированы на английском. «Вы, должно быть, давно живете в Китае, раз делает заказ, не раздумывая», — обратился ко мне по-английски мой сосед по столу. Джинсы, яркая шелковая рубашка и платок, небрежно повязанный на шее, свидетельствовали о том, что передо мной творческая личность. «Позвольте представиться». Чэнь Цзиджи, музыкант, играю как на цитре, так и на фортепиано. Не очень давно, представившись в свою очередь, ответил я. Мой метод прост. Каждый раз заказываю что-то доселе непробованное. Превосходно! Улыбнулся Чэнь Цзиджи. Для вас еда не просто прием пищи, но еще и лотерея, и открытие. Пожалуй, что так, ответил я, радуясь возможности пообщаться с китайцем. А что бы мне посоветовали, уважаемый Чэнь? «Оставить в желудке немного места для вот этого блюда». Чень постучал пальцем по одной из строк меню. «Вроде бы ничего особенного. Баклажаны, фасоль, черный гриб. Но местный повар умеет из простых продуктов сделать...» Он повертел правой рукой с зажатыми в ней палочками в руке, подыскивая подходящее слово. «Шедевр?» — подсказал я. «Да-да, шедевр, именно шедевр!» — и обрадовался Чень. «Я непременно попробую это блюдо», — пообещал я. «Спасибо за совет». «Поскольку вы иностранец, вашим словам можно верить», — ответил Чень, продолжая улыбаться. «Быть может, я неправильно понял ваши слова?» — переспросил я, да нельзя удивившись. «Нет, уважаемый Дэн, вы поняли меня совершенно верно. Я сказал, что поскольку вы иностранец, то вам можно верить, имея в виду, что вы действительно последуете моей рекомендации, а не отмахнетесь от нее». Вот если бы вы были китайцем, у которого на языке одно, а в мыслях совершенно другое, то я бы не отнесся к вашим словам с доверием. Официантка принесла мой заказ. Я указал на блюдо, рекомендованное мне соседом. Официантка исчезла. Развернув обернутые в салфетку палочки для еды, я, прежде чем начать есть, все же спросил у соседа, «Судя по имени, вы тоже китаец?» «Но почему же я китаец?» — не дал мне договорить Чень. Но я же не лицемер. Я не собираюсь кривить душой и превозносить собственный народ до небес, если знаю, что у него полно недостатков. И каких же? — поинтересовался я, приступая к еде. Если это не испортит вам аппетита. Я отрицательно помотал головой, так уже успел набить себе рот едой. Прежде всего, китайцы неискренне, — начал Чень, не переставая при этом управляться своим обедом. Они постоянно вынуждены выпытывать мысли окружающих, в том числе и своих близких, при этом стараются как можно лучше скрывать свои традиции, черт бы побрал. Из-за этих традиций мы погрязли в пустословии и лжи. Наши традиции разобщают нас. Поймав мой недоверчивый взгляд, он несколько раз кивнул. Да, да, разобщают. Увы, но мои соотечественники ведут себя как пауки в банке. Есть у нас такая поговорка. Один японец подобен свинье, но три японца подобны дракону. Китайец же подобен дракону лишь в отдельности, и только на словах. Три китайца — ж не дракон, а нечто жалкое. Проблема в том, что китайцы просто не осознают важности сотрудничества, привыкая с самого детства по поводу и без разглагольствовать о единстве нации. Китай — это одна огромная банка с пауками. Чень сделал паузу, чтобы отхлебнуть пиво из запотевшей бутылки, стоявшей на столе перед ним. — Вы не преувеличиваете? — мягко уточнил я. — Нисколько. потряс головой мой сотрапезник. Даже преуменьшаю немного. О, мы говорим, в разбитой посуде пищи не приготовить. Но на самом деле... И к тому же мы никогда не признаем своих ошибок. Чуть что мы начинаем вопить. О, наша великая держава, о, наша древнейшая культура, о, дух нации. А на деле этот дух нации смердит так, что и представить себе невозможно. А насколько мы неуравновешены, только можем болтать о золотой середине, но нас всегда заносит в крайности, достаточно вспомнить культурную революцию Мао. Мне принесли большую миску с овощами, рекомендованными Ченем. Пахло от них весьма соблазнительно. Когда мне говорят, мы, китайцы, лучшие из лучших, я всегда задаю встречные вопросы. Почему ж мы тогда живем так плохо? Почему ж тогда мы по уши увязаем в дерьме в прямом смысле этого слова? В чем причина? Не лучше ли для начала ликвидировать повсеместно грязь и беспорядок, а потом уж нахваливать себя? И знаете, кто виноват в наших бедах? Я покачал головой. Наша культура, поросшая мхом от древности конфуцианства. Со времен Конфуции мы не умеем думать и делать выводы. Мы не приучены иметь собственную точку зрения. Мы только знаем, что разъясняем друг другу учение Конфуции. Изо дня в день, из года в год, из века в век китайцы боялись думать. А теперь нация расплачивается за это недостатком интеллекта. Мертвая культура превратила китайцев в то, что вы видите вокруг себя. Чень обвел зал ресторана рукой. Я машинально огляделся, чтобы увидеть множество людей, шумно, с огромным аппетитом, поглощавших свой обед и запивавших его пивом или чаем. Почему китайцы так громко разговаривают? Чень не был исключением из этого правила, иначе бы я его просто не слышал. Да потому что, во-первых, им неведомо чувство меры. А во-вторых, у нас принято считать, что чем выше и сильнее голос, тем значимее говорящий, тем убедительнее его доводы. Кстати, здесь еще тихо. Послушали бы вы, что творится в гуандунских харчевнях, да и в прочих местах. Вам доводилось бывать в Гуандуне? Пока нет. Побывайте непременно. Это весьма познавательно, побывать в Гуандуне. Даже для уроженца северных провинций, не говоря уж об иностранце. Там должно быть очень интересно, — дипломатично ответил я. — Да, только не думайте, что все гуандунцы днями напролет ссорятся друг с дружкой, — предупредил Чень. — Помните, что мирная беседа в тех краях выглядит точнее, слышится, как ссор. Но если позволите, я продолжу. Я не возражал. — Мы куда быстрее других наций впадаем в амбиции, и виной всему наша примитивность. Мы присмыкаемся перед вышестоящими. Унижаем тех, кто ниже нас. Да, подобное можно встретить где угодно. Но лишь мы делаем это в масштабах целой нации. Это гипертрофированное желание успеть, не позволить остальным оттеснить тебя в сторону. О ком почтении к старшим можно говорить, если для того, чтобы наши люди научились уступать место пожилым женщинам, понадобилось запустить по телевизору в автобусах специальный рекламный ролик, посвященный этой теме. Я попросил официантку принести еще нам по бутылке пива. Чень в ответ сделал то же самое. Потягивая приятно корчащее пиво, я узнал, что моему собеседнику не нравится, что многие китайцы ходят на улицах в пижамах, и сразу вспомнилось, какое количество моих соотечественников обожает спортивные костюмы, не только в качестве повседневной, но порой и в качестве парадной одежды. Что китайцы очень любят плеваться и бросать мусор где попало. Я давно заметил практически повсеместно специальные плакаты и знаки, призывающие население соблюдать чистоту. Плюнуть на шанхайский асфальт стоит 200 юаней, но как плевали, так продолжают плеваться. Что китайцы делают культ из совершенно обычных вещей, немеренно усложняя простое. Пример, утоление жажды с помощью чая превращено в сложный и нудный ритуал и упрощают все сложности. Мне наплевать, из какой глины сделан чайник, кто его раскрашивал. Чень постучал пальцем по чайнику, стоящему на столе. Чистая вода, хороший чайный лист, да еще что надо для того, чтобы выпить вкусного чая? Так нет же. Вокруг этого совершенно обычного действа накручено столько измышлений и, с позволения сказать, правил, что голова идет кругом. А надевать с черным костюмом белые носки никак не отучится. Около минуты понадобилось моему собеседнику на то, чтобы молча закончить свою трапезу, после чего он продолжал свои обличительные речи. От привычки постоянно лгать китайцы становятся замкнутыми, недружелюбными. Возьмите отношения между старшими и младшими. Перед старшими по должности китайцы становятся рабами, перед младшими — надменными хозяевами жизни. Истинные человеческие взаимоотношения подменяются комплексом самых черных чувств по отношению как к вышестоящим, которых следует ненавидеть за доставленными унижения, так и к нижестоящим, которых следует бояться, ведь не исключено, что они захотят отомстить за то, что их унижали. И этот клубок противоречий так запутан, что его никто не распутает. Когда-нибудь грянет революция в сфере взаимоотношений, революция в сознании, и поверьте мне, это будет страшно. Представляете, у 1,5 миллиарда человек вдруг разом снимутся все ограничения. Лучше не доводить народ до подобной беды. Взглянув на часы, Чейн вскочил с места, рассыпался в извинениях и, сославшись на неотложные дела, покинул меня, сказав на прощание. Но прошу вас, Дэн, не думайте, что я плохо отношусь к своим соотечественникам. Я их очень люблю, но иногда так хочется выговориться. Надеюсь, что я не утомил вас своей болтовнёй. Ничуть, честно признался я. Наоборот, мне было очень интересно послушать вас. На этом мы и расстались. Оставшись в одиночестве, за столик к иностранцу из боязни показать себя не в лучшем свете подсядет не каждый китаец, я допил пиво, расплатился и пошел осматривать очередные достопримечательности. «Однако этот Чень большой оригинал», — подумал я, выйдя на улицу. «Больше мне таких вот обличителей китайского образа жизни встретить не довелось». «Кому?» «Виктория Остапчук. От кого?» «Денис Никитин. Тема о том, как заваривать чай». «Здравствуй, Вика. Не буду ничего писать о чайной церемонии, давно и хорошо известного всем театрального представления в древнекитайском духе. Лично у меня все эти ритуалы вызывают одну лишь скуку, вместе со страхом нечаянно разбить какую-нибудь хрупкую посудину. Да и прихлебывать чай по маленькому глоточку, словно виски или коньяк, мне как-то невкусно. К тому же во время чайных церемоний чай заваривают очень слабый, на мой взгляд, не спорю взгляд дилетанта. Аромат там определенно присутствует, а никакого вкуса нет в помине. Расскажу о другом, о направлениях, иначе говоря, способах в науке заваривания китайского чая. Их всего три. Согласно первому, чайные листья следует пропарить, хорошенечко растереть в ступке, а затем варить. Этот способ почерпнут у монголов. Второй и самый распространенный способ таков — чай размельчают в тонкий порошок на каменных жерновах, засыпают в горячую воду и взбивают особым бамбуковым венчиком. Приверженцы третьего способа заваривают чай не в чайнике, а в специальной чашке с крышкой, именуемой гайвань. В этот самый гайвань засыпают сухой чай и заливают кипятком на четверть или на треть или половину объема. Это дело вкуса. Через несколько минут наливают чай в чашку, не поднимая крышки через специальное отверстие, чтобы аромат не улетучился. Чувствуешь, как все это сложно? А мы-то привыкли, опустил пакетик в кипяток, сосчитал до 15 и его. Пей, наслаждайся. Не поверишь. Недавно встретился мне китаец, причем музыкант, творческая натура, который начисто отрицал пользу церемониального чаепития. Китайцы, они такие разные. Целую, Денис. По скриптум и немного китайской мудрости напоследок. Ле Цзи спросили, почему ты ценишь пустоту? В пустоте нет ничего ценного, ответил Ле Цзи. О ней нельзя так говорить. Просто нет ничего лучше покоя. Нет ничего лучше пустоты. В покое, в пустоте находишь место, где жить. А давая и отбирая, мы теряем место, где жить. Тот, кто, совершив ошибку, начинает играть в человечность и справедливость, не вернет потерянного. Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема из красной книжечки. Здравствуй, Вова. Еще совсем недавно каждый, я не преувеличиваю, китаец, умевший читать, носил в кармане красную книжечку с цитатами из речей и трудов председателя Мао. Как бы мы к нему ни относились, но этот человек олицетворял собою целую эпоху в китайской истории. Поэтому, мне кажется, тебе будет интересно ознакомиться с некоторыми его высказываниями, чтобы лучше прочувствовать, какие они, эти китайцы. Не думаю, что я здесь записался в маоисты. Вот, пожалуйста. Я считаю, что когда мы, будь то отдельный человек, партия, армия или школа, не подвергаемся нападкам врага, то это плохо, ибо это, безусловно, означает, что мы оказались с ним в одном болоте. Когда же враг выступает против нас, то это хорошо, ибо показывает, что мы проводим четкую грань между ним и собой. Если враг яростно нападает, изображает нас в самом мрачном свете, как людей, лишенных всяких достоинств, то это еще лучше, ибо доказывает, что мы не только проводим четкую грань между ним и собой, но и имеем большие успехи в работе. Да, после таких слов у врага язык критиковать не повернется, только зря силы тратить. Помимо руководства партии, другим решающим фактором является 600-миллионное население. Когда много людей, много суждений, много энтузиазма и энергии, у народных масс никогда не было такого подъема духа, такого боевого задора и высокого дерзания, как сейчас. Массы перебили всех воробьев, чтобы не клевали драгоценные рисинки на полях, плавили руду в дворовых печах, результат не радовал, отправляли интеллигенцию на перевоспитание в деревню. Да, не скучно было с таким затейником, как Мао. Каждый коммунист должен усвоить ту истину, что винтовка рождает власть. И не коммунисты усвоили эту истину превосходно. У китайского народа есть поговорка: «Поднявший камень сам же себе отшибет ноги», которая изобличает поступки некоторых глупцов. Такими глупцами являются реакционеры различных стран. Все реакционеры — бумажные тигры. С виду реакционеры страшны, но в действительности не так уж сильны. Если рассматривать вопрос с точки зрения перспективы, то подлинно могучей силой обладает не реакционеры, а народ. Бумажный тигр — какое классное словосочетание. Проблемы Китая сложны, и ход наших мыслей тоже должен быть сложнее. Да, в логике председателю Мао не откажешь. Наш принцип — партия командует винтовкой. Совершенно недопустимо, чтобы винтовка командовала партией. Откровенно сказано, все китайские генералы сразу поняли, что в политике им делать нечего. При игре на фортепиано в движении находятся все 10 пальцев, и нельзя, чтобы одни из них действовали, а другие бездействовали. Но если ударять по клавишам всеми 10 пальцами одновременно, то мелодии тоже не получится. Для того, чтобы получилась хорошая музыка, все 10 пальцев должны действовать ритмично и согласованно. А Мао, оказывается, и в музыке разбирался. Как-то он не обучил всех китайцев игре на пианино. Не успел, должно быть. Мы за опору на собственные силы. Мы хотели получить помощь извне, но ставить себя в зависимость от нее мы не должны. Мы полагаемся на собственные усилия, на творческие силы всей нашей армии и всего народа. «Сами с усами», — сказал председатель Мао, поглаживая себя по гладкому, без растительности лицу. «В Красной армии имеется немало и таких людей, у которых индивидуализм проявляется в стремлении к удовольствию. Им всегда хочется, чтобы войска направлялись в большие города. Они стремятся туда не ради работы, а ради удовольствия». «Верно», — подметил великий кормчий. Удовольствие, особенно для военнослужащего, — это что-то святое. Три основных правила дисциплины. Во всех действиях подчиняться командованию. Не брать у населения ничего, даже иголки и нитки. Все трофеи сдавать в казну. Памятка из 8 пунктов. Разговаривай вежливо. Честно расплачивайся за купленное. Занял вещь — верни. Испортил вещь — возмести. Не дерись. Не ругайся, не порть посевов, не допускай вольности с женщинами, не обращайся жестоко с пленными. А еще не забудьте мыть руки перед едой и чистить зубы 2 раза в день, утром и вечером. Мир принадлежит вам, и в то же время нам, но в конечном счете и вам. Вы, молодежь, полной бодрости и энергии, находитесь в рассвете сил и подобны солнцу в 8-9 часов утра. На вас возлагаются надежды. Мир принадлежит вам. Будущее Китая принадлежит вам. Зацени, подобный солнцу в 8-9 часов утра. Великолепно сказано, не так ли? Будь здоров, с революционным приветом из Китая, Денис. Кому? Маргарита Бром. От кого? Денис Никитин. Тема «Менеджмент в Поднебесной». Добрый день, Маргарита Борисовна. Как вы давно успели заметить, я любопытен. Пытливый ум не дает мне покоя. Во время своих странствий и скитаний я не упускаю ни единой возможности пообщаться с кем-то из местных жителей. Разумеется, с теми, кто владеет английским, ибо на китайском я могу только поздороваться, но и прощаться, естественно, поблагодарить, сосчитать до 10. Наиболее общительные владельцы различных лавочек и ресторанчиков, предназначенных в первую очередь для туристов. Они сносно владеют английским, с удовольствием идут на контакт, и, как здесь принято, охотно и подробно рассказывают о себе, своей семье и так далее. Многие из таких вот представителей китайской буржуазии раньше работали на крупных предприятиях, о чем они непременно не просто упомянут, но и подробно расскажут. Постепенно у меня скопилось много информации, касающейся местных принципов управления людьми. Я хорошенько осмыслил ее, вот спешу поделиться. Думаю, что писем получится несколько, но постараюсь не растекаться мыслью по древу. Если во всем мире люди управляют тем или иным бизнесом, в первую очередь с целью увеличения его стоимости, и вы, уважаемая Маргарита Борисовна, не являетесь исключением из этого правила, то в Китае принято считать, что главный смысл управления и ведения всех дел вообще заключается в самосовершенствовании и даровании спокойствия окружающим. Слышу, как на его ваш вопрос, а что представляет собой это самосовершенствование? И спешу ответить, что под самосовершенствованием китайцы в первую очередь понимают познание самого себя и, как результат, полное владение своими чувствами и помыслами. Спокойствие, дарованное окружающим, — это не состояние блаженного безделья, ничего не делания. Спокойствие для китайца — прежде всего, состояние гармонии с окружающим миром, которое помогает китайцу во всех мыслимых и немыслимых ситуациях. Гармония, вообще-то, в Китае считается высшей жизненной ценностью. И второй составляющей пресловутого спокойствия является поддержание добрых личных отношений с коллегами по работе. Добрые отношения для китайца куда важнее соблюдение инструкций, правил и законов. Никаких споров, никаких конфронтаций. Конфликты должны разрешаться мирно, дипломатично. Поскольку менталитет китайца, его видение мира, его мышление базируется на принципе взаимопроникновения противоположностей, то и местный менеджмент этим принципом пренебречь не может. На практике это означает следующее. Во-первых, все взаимоотношения выстраиваются по принципу «ты мне, я тебе» или «как аукнется, так откликнется». Во-вторых, любая проблема решается, исходя из ситуационной обстановки, а не по каким-то правилам и законам. И в-третьих, все проблемы и все вопросы, все ситуации рассматриваются всегда целиком, а не по частям. И в-четвертых, весь китайский менеджмент проникнут духом конформизма, стремлением достижения компромиссов всегда и везде. В хорошем китаец непременно углядит что-то плохое, а в плохом умудрится отыскать хорошее, пусть даже и немного. Отношения между людьми, стремление к поиску единого, устраивающего всех решений, ориентация на текущий момент — вот три кита китайского менеджмента. Пора заканчивать, продолжение следует. Ваш преданный, в хорошем смысле этого слова, сотрудник Денис Никитин.